Глава 4. 11:45. Меган Гунтер провела кончиками пальцев по клавиатуре своего ноутбука. Это была нервная привычка. Если ее пальцы оказывались на клавиатуре в исходном положении, ей хотелось дать им волю, пустить их порхать над гладкими черными клавишами. Она вспомнила, как в 6-летнем возрасте упрашивала маму научить ее машинописи. Ее родители тогда только что приобрели домашний компьютер, и Меган частенько подслушивала, как они, сидя бок о бок за отцовским столом, восхищаются чудесами на экране, появлявшимися из неведомой штуки под названием интернет. Но особенно Меган приводила в восторг та легкость, с которой мамины пальцы летали по клавишам. Она поглядела на круглые белые часы, висевшие над пустой доской позади профессора Элленстайн. 11:45. Еще 15 минут занятий. 35 уже прошли, а на экране ноутбука было написано лишь «Жизнь и смерть». Далее дата и единственный вопрос — все ли жизни одинаково хороши? Меган записалась на этот семинар, поскольку его описание в каталоге вызывало любопытство. Жизнь хороша сама по себе или только тогда, когда хороша? Всегда ли смерть зло? Что лучше, непрожитая жизнь или жизнь, прожитая зря? Философия не была специальностью Меган. В следующем году ей предстояло заниматься биологией, а ее учебный план составили специально для будущих студентов медицинского колледжа, но описание этого предмета ее заинтересовало. Она сочла, что врачу пойдет на пользу, если он задумается над общим значением жизни и смерти в дополнение к науке, которая призвана улучшить первое и предотвратить второе. Однако следовало предвидеть, что философский семинар без предварительных требований выльется в череду свободных разговоров, во время которых еще не определившиеся старшекурсники, которые впоследствии окажутся за прилавками Старбакса или, возможно, в юридических школах, попытаются продемонстрировать свое знание самых упрощенных версий различных областей философии. Сегодняшнее занятие, как нередко бывало, поначалу показалось многообещающим. Доктор Стайн задала вопрос, который по-прежнему маячил на экране у Меган, все ли жизни одинаково хороши. К сожалению, первый отвечавший сходу попытался разыграть карту Гитлера, заявив, конечно, нет. Ну, в смысле, кто здесь станет оплакивать смерть Гитлера? В ходе своего первого трехнедельного философского курса Меган убедилась, что качество общественного диалога значительно выросло бы в результате волевого запрета любых аналогий с нацистской Германией. Бедная доктор Стайн изо всех сил старалась направить разговор в нужное русло, но затем девица, ходившая в неизменном комбинезоне и источавшая запах пачули, выдала еще один безумный пример интеллектуальной мастурбации, во всеуслышании поинтересовавшись, радуются ли умственно неполноценные жизни так же, как нормальные люди. Меган заметила, что ее пальцы снова дрогнули, и даже как будто не пальцы, а сами клавиши. Она не знала, кто придумал эту раскладку. QWIRTG. Аналогия с Гитлером куда понятнее, чем использование этих букв, но какими критериями руководствовались для определения клавиш, относившихся к домашнему ряду, как это называла мама во время ее первых уроков машинописи, и почему под мизинец все время лезет точка с запятой? Как часто вообще используется этот знак? Она заставила себя вновь настроиться на общую беседу за семинарским столом. Меган поняла, что комментарий девицы Пачули насчет умственно отсталых привел к более широкому разговору о ценности знания как такового. Но тут парень в кепке, какие носят разносчики газет, и с узкой бородкой битник огрызнулся. «Пожалуйста, иди, почитай Айн Рэнд. Тебя спрашивают о жизни без ценности, а ты придираешься к психически неполноценным». Гораздо сомнительней ценность жизни, потраченной на поглощение знаний, которые потом не пригождаются. В этот момент Меган показалось, что у доктора Стайн начал подергиваться левый глаз. Прошло 20 минут, а группа все еще спорила, ценно ли знание само по себе или только как средство достижения практических целей. Но даже различие между знанием ради самого знания и знанием ради прагматического смысла — это фикция, — настаивала девица Пачули. Это предполагает наличие объективной реальности, которая сама по себе и не зависит от наших собственных когнитивных реакций. Мы не можем оценить реальность иначе, нежели через наши собственные мысли. Тогда что вы имеете в виду под знанием как таковым? Знание и есть реальность. Только если вы, «Эпистемологическая идеалистка», — возразил Бородач. Возможно, Кант и согласился бы с такой логикой, или даже Джон Локк. Но реалист заявил бы, что есть онтологическая реальность, которая не зависит от нашего опыта. И если мы сумеем на 30 секунд отвлечься от нашего нарциссизма и примем это допущение, тогда нельзя предъявлять претензии привилегированной элите за то, что она использует свое знание для создания конкретных объективных различий в этой реальности. Это, возможно, слегка не в тему. Меган почувствовала, как ее глаза непроизвольно обратились к говорящему, приличному на вид парню, всегда ходившему в концертных футболках. Это, возможно, слегка не в тему, но кто-нибудь задавался вопросом, почему Джона Локка из «Остаться в живых» назвали Джоном Локком? Это объясняет неувязки в сюжетных линиях. Авторы вынуждают нас критически воспринимать врезки из прошлого и будущего. Каждая из них пропущена через персональный опыт героев. О, Боже! Он и впрямь только что это сказал. Шепот исходил от студента, сидевшего рядом с Меган. На нем была майка с символикой хоккейного клуба «Филадельфия Флайерс», а прическа наводила на мысль, что он только что поднял голову от подушки. Мне следовало поберечь свои деньги и пойти в Пенсильванский университет. «Ладно, ребята, время вышло», — Стайн постучала костяшками пальцев по столу, дабы призвать класс к порядку. Хотела бы Меган получать по доллару каждый раз, когда доктор Стайн пытается вернуть их к первоначальному вопросу. Эта дама наверняка в подобной чепухе разбиралась, однако ей следовало перестать относиться к этим недоумкам как к интеллектуальной ровне. Если бы группа была способна при некотором руководстве адекватно рассуждать на заявленную тему, они бы не болтали о Гитлере, умственно отсталых и сериале про изгнанников на острове. В конце концов, Меган поддалась искушению и влезла в интернет. Почти все здания университета обеспечивали беспроводной доступ в сеть, но любой серьезный преподаватель, типа доктора Стайн, ожидал, что во время занятий студенты будут от этого воздерживаться. Однако толку от этого было мало, народ вовсю шнырял в сети, почти не таясь. Меган это не удивляло. Запрещать студентам пользоваться интернетом на занятиях, по ее мнению, было все равно, что выложить перед кокаиновым наркоманом несколько дорожек и не давать вдохнуть. Управляясь с планшетной мышкой правой рукой, она проверила электронную почту, периодически отрываясь от экрана, чтобы глубокомысленно кивнуть. Затем перескочила на сайт Перес Хилтон почитать очередные сплетни о знаменитости, а после на Facebook, где они с Кортни играли в скрабл, потому что настала ее очередь сделать ход. Она знала, что решение Кортни поступить в другой вуз сократит их общение, но пока они ежедневно встречались онлайн. Меган заметила, что ее растрепанный сосед, скосив глаза, рассматривает ее экран. Она собиралась ответить ему самым строгим взглядом, но тут он подтолкнул к ней свою тетрадку. Среди множества бессмысленных кругов и квадратов было небрежно написано: «Для победы тебе не хватает слова «мужлан».» Она вернулась к игре и действительно увидела свою оплошность. Переключившись на пустой экран с темой занятия, она напечатала грустный смайлик, двоеточие, тире и левую скобку. Ее сосед снова черкнул в тетрадке campususe.com. Меган вошла в браузер, набрала в адресной строке эти буквы и мягко нажала «ввод» «Campus Juice». Белые пухлявые буквы на оранжевом фоне, следом предельно ясный девиз «Самый сок» и всегда анонимно. В середине экрана располагался квадратик с надписью «Выбери свой кампус». Меган напечатала «Нью-Йоркский университет» и нажала «ввод». Появилась доска объявлений со списком тем под отдельными заголовками: «Чумовейшая личность в вашей общаге», «Какого ха? Брэндон Зальцбург исключен», «Пятнашка первочков», в скобках плюс еще 15, «Кто шлюшистее, Келли Готлиб или Дженни Хансман?» «Самые горячие приподы», «Мое сексуальное видео», «Я подцепила триппер от Майкла Стюарта». Меган опустила руку под стол и показала поднятый большой палец соседу, а он нарисовал восклицательный знак на полях своей тетрадки. Она щелкнула по строчке, касавшейся Майкла Стюарта и его предполагаемого ЗППП. Сообщение было отправлено всего час назад, а уже появилось два отклика. В одном утверждалось, что Стюарт жил в общаге автора и был страстным фанатом метамфетамина. Некто другой заявлял, что он и есть Майкл Стюарт, присовокупив несколько нелестных слов насчет целлюлитных ляжек первого автора. Меган пролистала следующие три страницы посланий. Весь сайт был посвящен ходившим в кампусе слухам, сплетням и нападкам. Имена везде назывались подлинные, а вот автор при желании мог оставаться анонимным. Она как раз закончила читать одну из более приличных записей. Домыслы насчет того, кто будет выступать с речью на вручении дипломов в этом году, когда ее внимание привлек еще один заголовок, она уставилась на экран: «Меган Гунтер». Наведя курсор на гиперссылку, она не могла заставить себя щелкнуть мышкой. Что-то внутри нее, какой-то инстинкт, отвечающий за эмоциональное самосохранение человека, подсказывал, что один этот щелчок может все изменить. Ей не хотелось читать то, что там написано и выставлено на обозрение всему миру. Меган вздрогнула от звука, брошенной на стол книги. Подняв глаза, она увидела, что на нее направлены взгляды Эллен Стайн и еще 19 молодых людей, заговорщически ухмыляющихся при виде ее смущения. «Прошу прощения, госпожа Гунтер, мы прервали ваши компьютерные изыскания».